листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином. Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой Екатерины. Россия. Над златоглавою Москвою струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия. Небеса и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь, великий гений. Россия! Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытые правды возрождения, как тяжело тебя читать.